Сура 55. Милосердный. Во имя милосердного, милостивого Бога. Всемилосердный. Он Корану великодушно научил. И сотворил он человека, и ясной речью отличил. Луна и солнце знают сроки, и трав с деревьями поклон. Воздвигнув небо над землею, приемлет милостиво он. И он своей державной волей установил для вас весы, чтоб веса вы не уменьшали в свои торговые часы. И землю он постлал для тварей, и возрастил на ней сады, в пучках цветов тугие пальмы, благоуханные плоды. И на земле хлеба и стебли душисто-пряные взошли. Из Божиих благодеяний какое ложным вы сочли? Как бы горшечник, человека из глины звонкой создал он, из чистой огненной стихии им каждый гений сотворен. Они создателя творенья. Все от него произошли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Моря готовы были слиться, он воды их разъединил, неприступимую преграду он между ними уронил. И волны дикие с волнами соединиться не смогли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? И крупный жемчуг, мелкий жемчуг, из вод простертых изошли, какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Что горы, вздыбленные Богом, бегут по морю корабли, какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Великий Божий лик прибудет, исчезнут прочие с земли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Бог вечно в деле, все повсюду к Нему с прошеньями пришли, какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Людей и гениев собранья, освободимся мы для вас, какую ж милость вам от Бога сочтете ложью в этот час? Людей и гениев собранья, когда вы сможете пройти за край земли, пределы неба, то продвигайтесь по пути. Но без могущества и силы не может быть, чтоб вы прошли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Огонь и дым на вас обрушим, и вы спасенья не нашли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Когда распавшись покраснеет над вами небо, и вдали какое бы благодеяние от Бога ложью вы сочли? Людей и гениев не спросят о прегрешениях тогда. Из Божьих милостей какую сочтете ложью в день суда? Узнают грешных по приметам, возьмут за ноги и хохлы. Из Божьих милостей какую вы изберете для хулы? Ложь, говорили о гиенне строптивцы грешным языком, теперь, дрожа, они блуждают меж ней и вечным кипятком. И сколько, отдыха не зная, они под муками прошли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Кто сана Божьего страшится, мы тем два сада отвели. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Сады с простертыми ветвями, те два для чистых расцвели. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? И два ручья в садах струятся, они текут, они текли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? С ветвей, плодов и тех, и этих две разновидности сошли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? На ложах шелковых покоясь, плоды срывают не вдали. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Людей и гениев не знавши, смущенно оки и пришли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Как будто жемчуг, будто яхонт к блаженным ложам притекли. какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? За благо есть ли воздаяние помимо блага, человек? Какое ж из благодеяний Господних ложью ты нарек? У двух садов еще два сада для услаждения взошли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Они над праведными ветви темно-зеленые сплели. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Два родника струей обильной в сады тенистые стекли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Плоды и пальмы, и гранаты, желанье ими утоли. Какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? В садах созревшие, красою кого б они не потрясли, какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? С глазами черными, как полночь, стыдливо скрытые в шатрах, какой же милости Господней название ложь у вас в устах? Не преподал к их телу демон, их не коснулся человек. Так вы какой же дар от Бога зовете ложью целый век? Вот на зеленые подушки, на золотой ковер легли, какое ж из благодеяний Господних ложью вы сочли? Благословенно всюду имя Творца и Бога твоего. Сошлись навек почет и слава к подножью имени Его.